плечи врос в эту глину. Бери, что посмеешь, оставь половину. Кого не убили, того приютили. Живем, как решили, о прошлом забыли. Thank you. знал укора, не знал покоя. Зашел я луною, за ней вороною. Пришел желанный, ушел постылый. Чужая рана его томила, чужая слава его манила. Туда, где ходила ночная кобыла. Честного не жди слова, я тебя предам снова. Не ходи, не гляди, не жди, я не твоя. Предъявить мне мало толку, не грусти дорогой долгой. Не смотри назад с тоскою, не зови меня с собой. Смотрел себе под ноги и видел небо. Холмы кострами объял золотыми. И, глядя в пламя, шептал ее имя. Искал кобылу, нашел кобылу. Как ночь сулила, весна молила. Пружинил силы сквозь прах ревнивый. Связал кобылу ее жеребривой. Честного не жди. Придет. Кто мне расскажи. Стой! открой затвор. Больше не верю. Она не ответит. Небо руке крыло, шел да не вышел весь. Сказочно повезло, я улетаю ввысь. Чего слова она хочет? Зачем гонит меня с верем? Я верил ей, а больше не верю. Скажи, небо за оградом, куда рваться и что мне надо? Зачем я открыл клети? Ответь, потому что она не ответит. Останется от нас, нам останемся, может быть, только мы. ночь эта будет длинною, стынет вино полынное, станет со мною рядом он перед травой листом. Я улетаю пламенем, зря я тебя ослабила, князь из огня созданный, стань костром. Что в огне не горит, оживает, что истлело, уже не сгорает. Взглядом одним на костер возведу, ты меня знал на беду. Где искать мне счастье, не знали сами. венах искупала. Любая сладка вдруг той воде припала, точно свое счастье в речке увидала. Он единственный, с кем мне светло и легко. Тонут слезы в реке, омывая лицо, исчезая в воде, что купала его. Белый спускали флаг в путь, сердце мое, маяк. Я стану сама собой. Светло и легко, тонут слезы в реке, омывая лицо, исчезая в воде, что купала небо. Белый спускаю флаг в путь, сердце мое. Смогла пройти, выбираю свой путь один. Все, белый спускаю флаг в путь, сердце мое, моя. Я стану сама собой. Смогла пройти, выбираю свой путь один, путь один, путь один. Подари нам серым, подари нам серым путь один. Колесо в губы вливает яд, колесо вверх. оценить и близок срок. Ты вне закона, выйти из окна, преступление любви цена. Так переступи, переступи порог. Превращение жизни в нежизнь, повращение рдеющих спиц, раскаленный смолой, разлетись сотни пепла лепестко. Другим не упади с весной. Ты мой, теперь ты мой во веки веков. Во веки веков, во веки веков ты мой. Песня. Уходи, уходи, ты слышишь? ястреб, туман и свет. Мелочь трав полевых, подорожник, репей, ребой. Я не знаю имен, но я тоже одна из тех придорожных, безбожных, убоженных под пятой. Через лес увидит, как лес устал, как никто не чешет, не гладит ничья рука. А бери красные ягоды, девонька, с моего куста. Подмети меня ветром, а мой до листвы река. Весны сокрой, уложи на ельник гнилой лист твой, обними. Я не знаю имен, но чувствую зов левой. Воробей, репей, мы выживем и с людьми. Звон, дым, боль, всем не плачь, малыш, тебя съем. Что нам лес и поле, мы справимся сами с собой. Что нам отчество, мы сами себе родня. Имена забыли, живем себе хлеб жуем. Золота тумана. говори со мной. Я узнала, что зима теперь приходит за весной. Так беги за мной. Я летела бы в белом-бело, я и считала б капли солнца за своей спиной. Ровно 7 прозрачных солнц там за моей спиной. Приходи за мной, я горела бы в небе стрелами наливные свечи солнца за моей спиной. Золото туманно, выходи ко мне. Я не верю в клятвы, я лишь только верю в снег. Так иди ко мне. Я бы днем с огнем обошла твой дом у последнего порога перед млением. Поднявшись к тебе, все дыни небо стоит. вдруг отпустил тебя, и ты стала в небе таять. Сердце мое тебя простило, лети один, не зная пути, я не стою края, падаю, приближая тень, одна я не летаю. Так невозможно не оступиться, не избежать высоты. Нам еще можно остановиться, есть еще шаг до черты. Сердце мое меня не может понять, как мне искать одному далеких звезд сияние. Стало свободней без тебя пустое состояние. Сердце мое не может жить без высот, я поднимаюсь опять, в седые небо стоит. Много ли мне сердец менять, одна я не летаю. Можно не оступиться, не избежать высоты. Остановиться нам еще можно, есть еще шаг до черты. Высоты. Нам еще можно остановиться, есть еще шаг до черты. Thank you. отпускаете меня. Я точно ржавый аскет, 3000 лет не писавший стихов. Но тут невидимый ждет, осторожно, как кот, трогает молоко. Мой полночный двойник. Смелые у моей сестры, а душею в сердца музыкой три дороги шла. Долго туман, зелень глаз чужих, зная дно обман. Сокол выследит, не воротится, от людей печаль не укроется. Что? в лесах наберу слова, я огонь напою вином. Под серпом, как волна трава, я разбавлю надежду сном. Сварена в молоке, лист крапивы в глазах костер, лунный свет на твоей руке, на рубашке красный узор, на рубашке красный петух. Ай, мне ли жалеть огня, как захватит от дыма дух, как светло. Босой по углям ходить, тебя целовать, под пеплом звезды считать. За три года траву садка жить путь, искры все на него собрать, пальцы боль горят, ну и пусть. Кровь терю на двоих без слов, почернеют снега к весне, алой лентой ночных костров свою душу отдам тебе. Знай, зала, все слезы Змінюється контур в усталих руках, видуває сірока, загріває львіний тонкий петел піска на карпатих боках. Тільки я не успіваю к тебе, я не успіваю к тебе, но не просипаюсь і не понимаю, що я не попадаю к тебе, я не успіваю к тебе. Из-под кожи горят не зажившие руны, выбирать не приходится, кто чем богат. Сносит голова крушительный крен. Оставаться в живых непростая работа. Оставаясь живых, что-то даришь взамен. Только я не успеваю к тебе. Я не успеваю к тебе, я не успеваю. колдовства не буди, отвернись, не гляди, змей со змейцей женятся. Лихо не ведала, глаз от беды не прятала, быть тебе девица нашей сама виноватая. Над поляной ухмарь, там змеиный ждет царь, за него ты просватана. Удержи меня, нашу голову постель уложи меня, и ласкай меня, золотой одну, не пускай меня. Удержи меня, нашу голову постель уложи меня, и ласкай меня, золотой одну, не пускай меня, золотой одну. Зелье змеиное отыскать глаз на тебя поднять не посмею я, чешуёю за дар мне в осеннюю гар уходить вслед за змеями. Пылью под пологом голос мне полоза слышится, полные голода очи золота в пол лица. Он зовет меня вниз, родная, спустись, обниму в 33 кольца. Удержи меня, нашу голову в постель уложи меня, и ласкай меня, золотой одну, не пускай меня. Удержи меня, такая жертва. два мила твоей короне вершин. Я дам бычьи рога изогнутые остры, как серп, которым снимаешь ты жатву наших мужчин. Горе гора, солнце, луна, милый ушел вчера. Будет жена из серебра, изогнута и остра. Я ступила, я не спала, я коротала ночь на утро. Ты тоже прята, горе гора, я буду тебе сестра. Я все прила, я не спала, запрял ты с вечера до утра. Стригли овец небесных в тишине два лезвия ледяных. Лучья на черном гребне скал, ты тоже прята, гора. Сшила бы платье ему, чтоб не мерз в объятиях твоих. А если я не дождусь и умру до срока, гора, стану я ангелом тьмы да под серебристым крылом. Чистым изгибом пера тебе я буду, сестра, и вечно стоять смогу я за правым его плечом. Горе гора, солнце, луна, милый ушел вчера. Будет жена из серебра, изогнута и остра. Я все пила, я не спала, я коротала ночь до утра. Ты тоже прята, горе гора, я буду тебе сестра. Как я выказала, ты дорога, поступь его тверда. Что мне рука вместо крыла из голубого льда. По вечерам в небе она, нежные ты облака ткала. Горе гора, солнце, луна, милый ушел вчера. Я коротала ночь до утра. Ты тоже прята, горе гора, я буду тебе сестра. Да мне бы казала ты дорога, поступь его тверда. Что мне рука вместо крыла из голубого льда. По вечерам в небе одна, нежные ты облака ткала. Горе гора, солнце, луна, милый ушел вчера. Ой, ты ночь моя, ночь, где степной орел расправляет крылья. Твой путь тугою плетью заметает каждый шаг пылью. Ой, путь по костям земли, твой путь по цепям воды на упругих лапах звери шли, чуя запах беды. В переплетении жесткой травы вьется путь по хребтам одичавших гор, по сухим ковылям да по перьям седым, где смерть жжет костер, ты вдыхаешь дым. Зов крови, ястребиное зрение, человечьи глаза. Небесный враль не знает. если найду, то и не отпущу. На камнях ожогов следы. Неужели никто не поднес им воды? Шрамы сухих тонких рук. Мне не найти ли мой ведьминский круг? Синими змеями спят костры. Будьте, будьте вы мне две сестры. Нет ли у вас покрепче иглы? Нет, нет, нет, их не вышить, не шить. Нету эфирных созданий души, прячутся в пламя на дне. Так как на дне всегда холодней. Синие змеи поют в кострах. Бойся, бойся, жига, сестра. Сгинешь навсегда. Синий клубок развернув костер. Нету, нет у меня больше сестер. Брысь сухая чешуя, стану младшая змея и последняя. Прощай, когда б за край, иди прощай, помни обо мне. Как близко края, там туман, январь хохочет вечно пьян. Я заключен, как истукан, в кольце его огней. О чем не знал, забудь мои слова. Ни мной не сказанные слова, и ты о них забудь. А там за краем рыщет тьма, как никогда близка зима. И тень твоя мою обняв уходит снова. Thank you. смертью молитвы встретить рождение ночью. Были багряными небо и море, были по локоть руки в горячем. Мне нужно, чтобы ты встал предо мною, чтобы ты стал настоящим, чтобы ты стал. Если ты мне верь, я тебе стану крылья. город собран из камней. Догадаться бы, что обо мне, но все как-то было не до этого. Думаю, и кто б сказал ему, как персеиды сыплются во тьму, мостовые под ноги монетами. Воздух стоит, горе гранит, в этом рое пчел. Средь военных трофеев и мирных костров жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок, мы же книги глотали пьянея от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы, и сосала под ложечкой сладко от фраз, и кружил наши головы запах борьбы со страниц пожелтевших, слетая на нас. И пытались постичь мы, не знавшие войн, за воинственный клич принимавшие вой. Значение границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц. От кипящих котлах прежних войн и смут столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы на роли предателей, трусов и уз, в детских играх своих назначали врагов. И злодея следам давали остыть, и прекраснейших дам обещали любить, и друзей успокоив, и ближних любя, мы на роли героя водили себя. Только в грезы нельзя насовсем убежать, краткий век у забав, столько боли вокруг. Попытайся ладонью мертвых разжать и оружие принять из надруженных рук. Испытай, завладев еще теплым мечом, и доспехи надев, что почем, что почем. Разберись, кто ты, трус или избранник судьбы, и попробуй на вкус настоящей борьбы. И как борьбу не вступил. С подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Если путь прорубая отцовским мечом, ты соленые слезы на ус намотал. Если в жарком бою испытал, что почем, значит, нужные книги ты в детстве читал. Свою беду по весеннему по льду обломился лед, душа оборвалась, камнем под воду пошла, а беда хоть тяжела, да за острые края задержалась. Да за острые края задержалась. И беда с того вот дня ищет по свету меня, рядом с ней идут молва с кривотолками. А что я не умерла, знала голая ветла, да еще перепела с перепелками, да еще перепела с перепелками. Сказал ему, господину моему, только выдали меня, проболтались. И о страсти сам не свой, он отправился за мной, а за ним. Обломился лед, душа оборвалась, камнем под воду пошла, а беда хоть тяжела, да за острые края задержалась, да за острые края задержалась.